На экране телевизора во всю его ширь простирался влажный зеленый лист какого-то тропического дерева. На самой его середине, слегка пошевеливая длинными усиками, сидела насекомое с красными крылышками. «Сделайте погромче!» — попросил жук. Я увеличил в телевизоре звук. Из его динамиков послышались скрипы и кликотания, издаваемые тропическим насекомым. Краснокрылый жучок сучил задними лапками, подергивал остроконечным брюшком, как будто тужился. «Интересно?» — спросил я. «Интересно!» — ответил Хипротомус. «Не мешайте!» «Тяп-тяп-тяп!» — издавала краснокрылое насекомое. «Тяп-тяп!» «Слышите?» — шепотом спросил жук, как будто боялся спугнуть с экрана картинку. «Вы слышите?» «Слышу», — ответил я. «Это он самочку приманивает. Видите, как тельце его вибрирует?» «Брачный период?» — поинтересовался я. «Ага», — подтвердил жук. «Если ему повезет, то появится самочка». «Повезет». «Почему вы так думаете?» — продолжал шептать Хипротомус, и я вдруг почувствовал, как по моему животу разлилась какая-то теплая, приятная волна. «Потому что это передача», — ответил я, — «про жизнь насекомых, и если в ней показывают брачный период, то самка обязательно появится». «Логично, логично», — занервничал жук и пошевелился под кожей. «Можно сидеть спокойно?» — попросил я, и как раз в этот момент на влажный зеленый лист впрыгнул еще один краснокрылый жучок, застыв на его краешке. «Вот она!» — в восторге шепнул Хипротомус. «Он сумел ее приманить!» Дальше все происходило, как положено происходить в обычном фильме про жизнь насекомых. Самец раскрыл крылышки, показывая самочке прозрачные подкрылки, приподнял задние лапки и засучил ими по брюшку, подзывая кликотанием свою избранницу. Тяп-тяп-тяп! Самочка очень медленно, пятясь, придвинулась к самцу и зашевелила краешком брюшка, выказывая свое согласие на соитие. В этот момент произошло то, что вызвало у меня, по крайней мере, сильнейшее удивление. Я думаю, милая Анна, что могу вам об этом рассказать, так как уверен, что этот факт не вызовет у вас внутреннего протеста, а наоборот, вы поймете меня, как человек, страдающий тем же недугом, а стало быть, переживающий такие же его последствия. Так вот, по мере того, как на экране происходили события из интимной жизни насекомых, с моим организмом случилась вещь поистине необыкновенная, если исходить из того, что я классический, парализованный ниже пояса. Впервые за много лет я ощутил, как ноги мои согрелись до колен, живот затвердел, а все то, на что я не смел и надеяться, вдруг произошло, воспряло в необычном стремлении и желании, заставляя дыхание ускоряться, а руки сжиматься в кулаки. Между тем самочка дотронулась до тельца самца своим брюшком, тот подпрыгнул и опустился на ее спинку, поджимая под себя острую сабельку, вылезшую из тельца. Сабелька проникла в брюшко самочки и зашевелилась внутри избранницы, раскачивая ее тельце из стороны в сторону. Я был настолько удивлен событием, со мною происходящим, что отбросил в сторону одеяло и смотрел во все глаза на чудо, свершившееся с моей плотью. «Тяп-тяп-тяп!» — кликотал краснокрылый жучок. «Тяп-тяп-тяп!» — вторила ему самочка. «Господи! У меня было такое ощущение, что чьи-то ласковые руки гладят мое тело, пробегаясь нежными пальчиками от груди до самого живота. Мне казалось, что кто-то невидимый питает мое тело живительными соками жизни, заставляя плоть взметаться, пугая своей непривычной огромностью. Тяп-тяп-тяп, тяп-тяп-тяп. Ах, милая Анна, глаза мои закрылись сами собою. Предо мною возник ваш призрачный, прозрачный образ, такой невероятно далекий и такой вместе с тем близкий, что, казалось, протяни руки, и пальцы смогут коснуться вашего лица, вашей шеи, ощутить мягкость и тепло кожи. Господи, как безумно мечтается открыть все ваши тайны! Ах, Анна, почему мы так далеки друг от друга? Сабелька краснокрылого жука последний раз вздернула тельце самочки, затем выскочила на волю, опаляясь лучом солнца, и исчезла в брюшке самца. Что-то оборвалось внутри моего живота, запросилось толчками наружу. Я задохнулся и почти заплакал от наслаждения. Вжик!